Глава 111. Сейчас вокруг нас кружатся пчелы, и я понимаю, о чем они просят своим пением. «Приди, приди, приди! Приходи быстрее, быстрее, беги бегом!» И я знаю, это он их послал. Теперь я тоже слышу. Слабый детский вздох рождается где-то внутри меня. Я всматриваюсь в себя и нахожу ребенка, каким был когда-то. С годами этот ребенок никуда не делся. Он ждал меня все это время и говорил со мной на языке симонопио, погруженный в воспоминания, иной раз молчаливый, терпеливо ожидающий, что его выпустят на свободу. В нем, во мне нет больше места обидам и ревности, и он взволнован. И я взволнован, потому что этот день наконец-то настал. Он приветствует меня как старого друга и напоминает, что когда-то мы были смелыми и безрассудными и не пасовали ни перед чем. Он просит, чтобы мы как можно скорее отправились в путь. «Я соскучился», — говорит он, — и радость, которую я испытываю при мысли, что скоро снова вернусь к битвам апельсинами, к беготне во все лопатки, к лазанию по деревьям, к игре в прятки до упаду, к плаванию в реке, к ощущению в своей руке надежной руки симонопио, захватывает меня целиком. Я не противлюсь, воспоминания больше не кажутся мне далекими. Время отныне измеряется не годами, а чистой радостью. Он протягивает мне руку. Я с радостью тянусь к его руке. Он просит, чтобы я ступал за пчелами по тропинке Рехи, потому что в конце ее меня ожидает брат. А я ему говорю: «Подожди немного. Сначала мне надо кое-что завершить. Хоть я и отделываюсь постепенно от несносного старика, в которого превращался день ото дня, но пока что... Пока что меня не пускает ответственность. Все, что осталось от уроков моей мамы, сбросить ее с себя не так-то просто. Я не могу взять и уйти, пусть даже всем сердцем мечтаю о воссоединении. Я должен кое-кого предупредить. Нико, ты уже знаешь, что я тебе скажу. Возвращайся назад без меня». Парень слегка ошарашен, но меня уже ничто не остановит. «Возьми все деньги из моего кошелька и расскажи эту историю моим детям. Они знают ее отрывочно. Настало время услышать ее целиком. Скажи им, что я люблю их, что они стоили тех лет, какие я провел, не видя брата. Скажи, чтобы держались теневой стороны улицы, чтобы слушали глазами, смотрели кожей и чувствовали ушами, потому что жизнь говорит со всеми нами, а нам нужно лишь уметь ее слушать, видеть и чувствовать. Я понимаю, что это запоздалые уроки, но раньше я был к ним не готов. Меня охватывает сожаление за потраченное впустую время, когда я мог все это рассказать им лично, когда пытался это сделать, когда они были детьми, когда их глаза блестели, будто звезды. Сейчас уже слишком поздно, и краткого послания из уст незнакомца будет вполне достаточно. В добрый путь и тебе, и мне. Я тебя покидаю, потому что ребенок, которым я был, мальчик по имени Франциско-младший, очень этого хочет. Прямо сейчас он говорит мне: «Давай, Франциско, пошли, хватит болтать, я хочу гулять». И все, что я могу, только прислушиваться и повиноваться. Этот ребенок всегда был очень упорным или упрямым, в зависимости от обстоятельств и от того, с кем имеет дело. Вот почему я уверен, что прежде чем мы достигнем места назначения, он полностью выберется наружу, оставив позади старика, и бросится бежать, как он давно не бегал. Он хочет оказаться в месте встречи как можно скорее. Среди апельсиновых цветов, возле симонопио, в моем месте, нашим общим, своем собственном, прежде чем зайдет солнце. Потому что, оказавшись там, он возьмет своей маленькой рукой, уже лишенной узловатых вен, старческих пятен, морщин, юную руку своего брата, о чем он так давно мечтал. Я поворачиваюсь и делаю нерешительный шаг. Затем другой. Сейчас я ощущаю в своем теле больше силы, чем все последние годы. Я иду за пчелами, с каждым шагом двигаясь все увереннее, все быстрее. За спиной распахивается прежний горизонт. Мы спешим, не оборачиваясь, потому что нас волнует одно. Конечный пункт. Конец.